Третья римская орда. Симеон Бекбулатович, Зицхан или Токтамыш против Мамая 200 лет спустя, но был и еще один претендент на московский трон. Речь идет о крещенном татарине Симеоне Бекбулатовиче. Под 1570 год Саин-Булат, имя Симеон он получит 3 года спустя при крещении, упоминается как царь Касимовский. Касимовское царство, как вассальное по отношению к Москве татарское ханство, было основано еще Василием II Темным, прадед Ивана Грозного, годы правления 1425-1462. В 1430 году, однако, до сих пор правители его именовались царевичами, и лишь Саин-Булат, Симеон Бекбулатович, становится царем. Не исключено, что это тоже показатель, с учетом того, что мы выше говорили о возможном золотоордынском характере опричнины. О реальном влиянии Симеона Бекбулатовича при дворе Ивана Грозного, благодаря которому оставались безнаказанными многие его явные провалы, говорят хотя бы такие факты. За сожжение крымским войском Девлет-Гирея Москвы в 1571 году тесть Симеона, князь Иев Мстиславский, как уже сказано, попал в опалу, пусть и символическую, поскольку он признал вину и спас свою голову. Так что был всего лишь назначен наместником Новгорода. Уже 2 сентября 1571 года он занимал эту должность. Однако, как-никак, он официально был объявлен изменником. Тем не менее, карьере самого Симеона проблемы тести нисколько не помешали. Напротив, он пошел в гору. Хотя не исключено, что Мстиславский и в самом деле изменил, поскольку, как уже говорилось, вполне мог, как и многие другие русские люди, поначалу видеть в крымском хане избавителя от новой орды. А вот Чингисид Симеон, прямой потомок Ахмат хана, того самого, при котором было в 1480 году свергнуто иго Орды, естественно, видел в потомке Менгли-Гирея смертельного врага. В следующем, 1572 году, уже сам Симеон Бекбулатович потерпел неудачу при Лоде в Ливонии. Однако, не только не был наказан, но и назначен воеводой большого полка. При упоминавшемся штурме Вейсенштейна, стоившем жизни Малюте Скуратову, как раз он был главнокомандующим. Еще раньше, в 1570 году, Симеон Бекбулатович получает один из высших титулов – «Слуга государев». После него до смуты такое звание получали только князь Воротынский за победу на молодях, спасшую Россию как таковую. Причем, как мы видели, недолго он его носил. И Борис Годунов уже при Федоре Иоанновиче. Опять-таки, за отражение крымского набега на Москву в 1591 году. Несколько позднее, в 1581 году, Симеон в звании Тверского удельного князя числится главнокомандующим армией, действовавшим, вернее, как мы увидим, бездействовавшей, против Стефана Батория. Но последний эпизод уже закат карьеры Симеона Бекбулатовича. По крайней мере, официально. А вот пик ее приходится на годы более ранние. Сначала Иван Грозный поставил его во главе Земской Боярской Думы. После того, как после смерти другого крещенного татарина Михаила Кайбулатовича, который также был женат на сестре Марии Темрюковны, он стал самым знатным татарином в Московском царстве. Но и это не самый пик карьеры. После того, с 1574 по 1576 год, Симеон числится царем всея Руси. Сам Иван Грозный, оставшийся всего лишь удельным князем московским, ездит по Москве просто, что бояре. В Кремлевском дворце, откуда он сам переехал жить на Арбат, садится поодаль от царя Симеона и смиренно выслушивает его указы. А также, наравне с прочими подданными, пишет челобитный на его имя. «Государю, великому князю Симеону Бекбулатовичу, холоп Ивашка, с детишками Ивашкой да Федькой челом бьет». В свете всего этого новое значение приобретает тот факт, что все планы Ивана IV относительно престола Польши провалились. Каковой провал и ознаменовало избрание королем Генриха Валуа как раз в 1574 году. Оно и понятно. Русского царя, хотя бы и такого, как Грозный, литовские паны на троне еще могли стерпеть, хотя бы теоретически. Своему-то тирану, а русский великий князь Московский для литовцев того времени, как мы уже могли убедиться, был свой. Когти обстричь? Можно. Пример Швеции, подданные которой несколькими годами ранее свергли полубезумного короля Эрика XIV. Тому подтверждение. Но Чингисиду пример Московии не вызывал на подражание ему. Расхожее мнение состоит в том, что царский титул Симеона Бекбулатовича – это был маскарад. Что Ивану Грозному для чего-то нужно было временно перестать быть царем. Например, для того же избрания на польский престол. мнение некоторых историков. Хотя мне лично ближе другое мнение, которого придерживается, например, Р.Г. Скрынников. Он считает, что царь хотел каким-то образом без согласия Боярской думы возродить опричный режим. И есть основания думать, что с воцарением Симеона возобновилось деление страны на опричнину и земщину, хотя и под другим названием. Вопрос только, была ли подвластна новому царю новая земщина или новая опричнина. В самом деле, власть Симеона Бекбулатовича не распространялась на всю Россию. Например, на Казанское царство. Надо думать и вообще на бывшие земли Золотой Орды. Примечание автора. Однако, В. Куковинко полагает, и зная теперь то, какие выводы он сделал из имеющейся информации об опричнине, в это верится, что имело место реальное отстранение Ивана Грозного от власти и реставрация ига Золотой Орды. Симеон Бекбулатович, чингисид, внук Ахмат-хана, того самого, при котором Русь свергла ордынское иго в 1480 году, становится, как его предки, царем. Помним, что именно так называли ханов Золотой Орды на Руси. А московский князь, внук победителя Ахмата, Ивана III, его вассалом, князем московским. Но есть еще один аспект. Вспомним еще раз, кем был Иван Грозный по женской линии. Правильно, потомком Мамая. Но ведь узурпатор Мамай был разбит Тахтамышем, законным ханом Чингисидом. Отметим, что Тахтамыш мог разбить Мамая еще весной 1380 года. К апрелю того года он взял сарай и овладел всей территорией Орды, кроме земель западнее Азова, где был родовой улус Мамая. Кстати, обрати внимание на то, что этот улус практически совпадал с территорией будущего Крымского ханства. Про совпадение названий Мамаева рода Кият с древнетюркскими Киян, которому, возможно, обязан названием Киев, уже говорилось. К лету 1380 года Мамай фактически не имел этого тыла. Однако Тахтамыш ждал исхода Куликовской битвы. Кто бы ни победил, он был измотан и обескровлен. После того можно было справиться и с ним. И справился ведь Тахтамыш с Дмитрием Донским в 1382 году, хотя победа получилась очень непрочная. Теперь в 1570 году ситуация была другая. Мамай не проиграл, а победил. Точнее, в самом Иване Грозном Мамай победил Дмитрия Донского. После того Мамаево нашествие опричников 1567-1570 годов разорила и погромила Русь. Теперь, похоже, пришла очередь и самого Мамая номер 2. Однако не исключено и то, что Симеон Бекбулатович все-таки был подставным ханом. Вспомним, что реставрировав новую Золотую Орду, Иван Грозный сам себе делегитимизировал, как Рюрикович и Мономахович. Он был законным царем и великим князем всея Руси. Как Мамаевич же, тем более по женской линии, он стал узурпатором, который имел на трон куда меньше прав, чем любой хан Чингизид. Вспомним, на Московскую Орду претендовали и законные ханы со всех сторон от Крыма до Сибири. Так, может быть, Симеон и понадобился как подставной хан, подобно тому, как и правил от имени Зиц-ханов из потомства Потрясателя Вселенной. Р.Г. Скрынников прямо называет Симеона слабым и заурядным человеком, с которым царь делал, что хотел. При этом, служа прикрытием Ивану Грозному как хану, царю, он не мог, как ни Рюрикович, претендовать на трон великого князя всей Руси. Далее этот же автор называет назначение Симеона Бекбулатовича результатом непреложных законов исторического развития, закономерности. Не уточняя, однако, какие именно законов и какой именно закономерности. Как выразился по аналогичному поводу Солженицын, можно только восхищаться, как быстро и правильно он это понял. Но вот самой-то закономерности никто не объяснил, а я попробую. Если имеется в виду закон дальнейшей эволюции реставрированной Орды, то не согласиться с подобным утверждением нельзя. В самом деле, нагоняют страну от чингисханиных опричников, превращают Московское царство в новую Орду, после чего и приходится прикрываться подставным ханом Чингисидом. А может быть и не подставным, и не прикрываться. С другой стороны, известно, что царь казнил тех бояр, которые выступили против передачи трона Симеону вместо законного наследника, царевича Ивана. Не исключено, что уже в 1570 году царь думал о том, чтобы напугать Боярскую думу перед своим будущим отречением от трона в пользу чужестранца, но чтобы никто не возражал. Примечание автора. Вопрос о подставной или настоящей царской роли Симеона Бекбулатовича остается открытым. Я еще буду к нему возвращаться. Но в любом случае ясно, созданное Иваном Грозным государство, это была не Русь и не Россия, а Новая Орда. Применительно к этому государству вполне правомерно, как нам представляется, употребить термин из известного историко-фантастического романа «Ордусь». Но вот что интересно. Выше я говорил, что до 1570 года нет сведений о казнях ордынцев, но с оговоркой сначала опричнины. Так вот, 1565-1566 годы отмечены смертями многих казанских татар, находившихся на государевой службе. Царь Едигер 2 августа 1565 года, царевич Бекбулат и царевич Тахтамыш 1565 и так далее. 20 апреля 1567 года умирает бывший промосковский казанский хан Шик-Али. Примерно тогда же из русских летописей исчезают имена царевичей Ибака и Кайбулы. О казнях татар в 1570 году уже упоминалось. И я обещал разъяснить, что они могли означать. Так вот, помимо тех объяснений, которые давались выше, как мне представляется, можно дать и другое. Это казни новым мамаям, сторонников чингисидов. По донесениям польских агентов того времени, без таких приемов царь не смог бы удержаться на престоле. Что же, сделав ставку на новую орду и попав таким образом в зависимость от глуподерзия простых стрельцов, Иван действительно теперь мог продолжать свое правление только в условиях перманентной чрезвычайщины. Еще одна закономерность. Да, кстати, уже говорилось, что и восстания в Поволжье, которые теперь в 1572-1573 годах с таким трудом были подавлены, не исключено, что это восстание носители традиционной степной политической культуры, сторонники которых стали поднимать голову после того, как Иван Грозный вывел на Русь и поверстал в опричнину такое большое количество их отчингисханиных земляков. Далее. Интересен еще один аспект. Еще до опричной экзекуции Новгорода 1569 года Иван Грозный проинспектировал возведенную в Вологодских лесах крепость, чудо современной ему фортификации. Строилась крепость еще с 1565 года. Туда было, в частности, доставлено 300 артиллерийских орудий, огромная огневая мощь для того времени. Примерно вдвое больше, чем имелось при осаде Казани или Полоцка. Строительство идет ударными темпами. На него согнаны тысячи крестьян и ремесленников. Отметим еще, что огромные средства были потрачены на строительство опричных резиденций. Причем в таких местах, откуда, как у Гоголя, 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. А вот московские посады остались беззащитными, в том числе и перед крымским нашествием 1571 года. Одновременно, явно не надеясь и на столь мощную крепость, царь, как уже упоминалось, с сентября 1567 года просит политического убежища в Англии. На случай мятежа, или если эта твердыня не выдержит. Там же, в Вологде, строятся верфи, корабли, чтобы сокровища вывести в Англию. Интересно, что, желая спасти лицо, царь настаивал на том, чтобы текст договора с Англией содержал взаимное обещание предоставления убежища, чего Елизавета категорически не хотела. Помимо этого, с 13 марта 1570 года, то есть почти сразу после опричного разгрома, в Новгороде на торговой стороне от Волхова все дворы очистили, 227 дворов пошло на слом. Оставили на том месте двор государев, новую укрепленную резиденцию. РГ Скрынников считает, что поскольку старая, оппозиционная опричнина новгородская знать, в отличие от московской, была полностью искоренена, то Новгород стал после погрома 1570 года безопаснее, чем Москва. Ну а после крымского разгрома 1571 года все средства ушли на восстановление Москвы. И на резиденции в Новгороде и Вологде просто не хватило средств. Более того, в это время в Москву с целью скорейшего восстановления столицы свозили купцов со всей страны, в том числе из Новгорода. Чуть ли не всех поголовно. Однако не все так просто. Прежде всего, и в 1572 году всем, кто селился в опричной слободе в Новгороде, давали по 5 рублей подъемных, немалые по тем временам деньги для простолюдинов, а также на 5 лет освобождали от налогов. Это одно говорит о том, что на Новгород деньги были. Но еще интереснее другой вопрос. А от кого хотел спасаться в Англию царь? От своего народа, раздавленного опричным погромом? Именно так считает А.Л. Янов. Но ведь на тот момент опасности восстания народа явно не было. Русское общество было раздавлено и запугано. Сопротивление опричному террору, конечно, было, но сопротивление оборонительное. О восстании с целью свержения царя речи не было. А вот от нового Тохтамыша, Симеона Бекбулатовича, царь искать спасения вполне мог. Даже если тот и был подставным, то, опираясь на поддержку ордынцев, вполне мог хотя бы в теории стать реальным. Ну или предпочесть Ивану Грозному другого хозяина, например, хана Чингисида. Напомню, что подставной Чингисид, от имени которого правил Мамай в 1380 году, предпочел сдаться Тохтамышу. Так или иначе, есть намеки на нечто подобное еще в 1569 году. Одна из версий смерти Марии Темрюковны гласит, что она организовала партию, чтобы свергнуть мужа с престола. А в чью пользу? Не в пользу ли мужа своей сестры Чингисида Михаила Кайбулатовича? Примечание автора. После чего она посажена под домашний арест в Кремле, где вскоре и скончалась. Именно в эти годы, 1575-1576, когда царствовал Симеон Бекбулатович, царь снова порывается бежать в Англию. Осенью и зимой того же года возобновляются переговоры о политическом убежище, а Джек Горси видел на Двине много судов и барок, построенных с помощью английских мастеров. Это подтверждает и русская летопись. Царь помышлял в поморские страны и того ради строил лодьи и другие суды многие. Вспомним, что и Мамай ведь после Куликова поля и второй Калки, это когда на том же самом месте, где в 1223 году произошло первое сражение русичей с татаро-монголами. Зимой 1380 года остатки Мамаева воинства перешли на сторону Тохтамыша. Пытался найти убежище у своих союзников, генуэзцев, в Крыму. Тут, правда, ничего не вышло. Они его не то сами убили, не то выдали Тохтамышу на казнь, не то просто не пустили в свою колонию Кафу. Но генуэзцев можно понять. Боясь за свои владения в Крыму, они решили не портить отношения с новым ханом. А вот Англия, несмотря на большие торговые интересы в России, согласилась. Еще более странно, что именно в это время, прося политического убежища у королевы Елизаветы, царь, тем не менее, одновременно пишет ей цитированное выше письмо, в котором обзывает ее пошлой девицей. Непонятно это, если только не предположить, что его же ордынцы, может быть и сам Симеон Бекбулатович, на него цыкнули. Ишь, мол, чего удумал, в Англии убежища просить. Ну, или если Симеон был все же подставным ханом, царю почтительно внушили, что так надо писать. А королеве написали в любом случае от его имени в таком духе. Чтобы отвадить ее от предоставления убежища, неуверенному ли в будущем царю, беглому ли вассалу нового царя. Точнее тогда, в 1570 году, еще Симеон не был царем. Но, как с большой долей вероятности, можно предположить, какую-то огромную власть уже имел. Это, конечно, в том случае, если Симеон Бекбулатович все-таки был настоящим ханом или хотя бы претендовавшим на то, чтобы стать настоящим со временем, а не подставным, каковой вопрос, как уже сказано, остается открытым. Продолжим о внутренней политике Грозного. Как мы видели, в 1572 году опричнина была отменена. Однако, как считает Р.Г. Скрынников, в середине 1570-х годов возник новый раскол придворной верхушки, в результате которого власть оказалась у крайних элементов, требовавших возврата к опричнине. Как доносил имперский посол де Принц, осенью 1575 года царь лишил жизни 40 дворян, составивших заговор против него. Раскрытие очередного заговора почти наверняка признак того, что теперь Иван Васильевич начал восстанавливать опричнину, теперь под названием удел. Правда, как уже сказано, не вполне понятно, что территориально было новой опричниной и что земщиной, и какая часть страны была подвластна Симеону Бекбулатовичу. Попробуем разобраться. Указы о создании удела Грозный обратил в форму челобитных на имя нового царя. Так, тотчас после казни новгородского архиепископа Леонида, а не и дальше, последовало челобитное, чтобы людишек перебрать, бояр и дворян, и детей боярских, и дворовых людишек. По новому законодательству князь Иван Московский, так теперь официально именовался царь, мог принять себе любого из подданных Симеона. Обратный же переход воспрещался категорически. Удельная армия стала ремейком опричной гвардии. Взятые в удел дворяне получали там поместья вместо земских. В общем, все как 10 лет назад. Вот только новые выселения носили куда меньший масштаб, чем тогда. В частности, многие земские дворяне оставались в уделе. Похоже, что земщиной стали все же владения Симеона. Как уже говорилось, собственно, ордынские земли ему не отдали, что косвенно подтверждает все-таки подставной характер его царствования. Едва ли настоящий царь-хан не оставил бы за собой коренные земли Орды. Сам же Иван Грозный стал не только удельным князем Московским, но и Псковским, и Ростовским, а также продолжал себя именовать царем Казанским. А кроме того, взял в непосредственное владение удельные княжества Митровское и Старицкое, и венцы Кремли, Зубцова и Ржева. После сведения Симеона с трона в двор, как снова стал именоваться удел, забрали также бывшие опричные земли Поморье с Двиной, Козельск, Вологду, Каргополь. Управление уделом осуществляла удельная боярская дума в составе ногих Годуновых и Бельских. Дмитрий Годунов возглавил политический сыск и, несмотря на худородство, вскоре получил боярский чин. Его племянник Борис, будущий царь, вошел в удельную думу. Кравчий Аванасий Ногой, дядя последней жены Грозного, Марии, был назначен послом в Крым. И там, кстати, разоблачил очередную высосанную из пальца боярскую измену. Интересно, что в отличие от опричнины, удел имел границы с иностранными государствами. На Западе, а если власть Симеона не распространялась на ордынские земли, то и на Востоке. Возможно, это было связано с тем, что царь готовил новые наступательные операции в Ливонии. О них речь впереди. И при этом собирался осчастливить введением опричнины и соседние страны. Мы увидим, что амбиции, вызвавшие 15-20 лет назад поворот на германы, никуда не делись. Так что едва ли можно согласиться с Р. Пейном и Н. Романовым применительно к этому времени, что измученный царь отдал себя на волю волн. Это утверждение опровергается хотя бы новой волной репрессий. Перед воцарением Симеона Бекбулатовича Грозный казнил многих бояр Чудовского архимандрита и Благовещенского протопопа, своих прежних любимцев. Тогда же был убит архиепископ Новгородский Леонид, казнен игумен Псково-Печерского монастыря Корнилий за то, что построил подозрительно мощные укрепления вокруг монастыря. Та же участь постигла князя П. Куракина, князя Н. Р. Адаевского, боярина И. Бутурлина, нескольких окольничих и так далее. А между тем, именно Куракин в 1572-1573 годах, не получая помощи от центра, своими силами подавил восстание в Поволжье. Может быть, перестарался и задел интересы ордынцев, например, того же Симеона Бекбулатовича или самого царя, перегнув палку относительно его основной опоры. Был ограблен до полной нищеты брат первой жены царя Никита Романов-Юрьев, дед первого царя из династии Романовых. Схожая участь постигла и дьяка Щелкалова, из которого выбили буквально провежом 5000 рублей и заставили разойтись с красавицей с женой, отпустив еле живого. Был казнен, посажен на кол и глава первого послеопричного правительства князь Борис Тулупов, а его вотчина в Старице отошла за бесчестие Борису Годунову. Какое оскорбление нанес Тулупов Годунову, мы не знаем. Зато знаем, что вместе с Тулуповым в один день, но чуть раньше, на его глазах была казнена, по другим данным, запытана насмерть, а перед тем изнасилована его старуха-мать 2 августа 1575 года. Короче говоря, после воцарения Симеона прошла новая волна репрессий. Р.Г. Скрынников, опираясь на очередной синодик казненных, говорит о 10 знатных репрессированных, включая князю Данила Друцкого, бывшего опричника, 3 подьячих, например, упоминаются дружина Владимиров, Иосиф Ильин и 5 крестьянах. Однако эти цифры, особенно последние, выглядят, мягко говоря, недостоверными. Помимо всего прочего, жертвой этих репрессий пал в том числе и личный медик царя Елисей Бомелий, уроженец Фландрии. Кроме, собственно, врачебных дел в отношении монарха и тех, кого последний разрешал или приказывал лечить, Бомелий выполнял и такую функцию, как залечивание до смерти неугодных тирану. Таубе и Крузе сообщают, возможно, преувеличивая, что он отравил до 100 военных и приказных по поручению царя. При этом был он не только врачом, но и стукачом. Иван Грозный ему верил, однако в конце концов врач-вредитель запутался в собственных интригах и вынужден был бежать. У самой границы, в Пскове, он был схвачен и доставлен в Москву, где царь сначала приказал вывернуть ему руки из суставов и высечь проволочной плетью, а потом чуть ли не собственноручно зажарил его на медленном огне. Впрочем, не дожарил, а бросил в тюрьму, где тот тотчас и умер. Под пыткой Бамилия оговорил многих, в том числе троюродного брата царевича Ивана Протасия Юрьева Захарьина. Тот был обезглавлен 24 октября 1575 года. Но и самого сына отец заподозрил. Не отсюда ли тянется ниточка к загадочной смерти Ивана Царевича, последовавшей 6 лет спустя? Есть мнение, что царь посадил вместо себя Симеона именно для того, чтобы пресечь претензии на трон сына. И казнил бояр, посмевших сказать: «Не подобает тебе, государь, вместо своих чад и наплеменника на государство поставляти». Не исключено, что дело Бамилия было специально задумано в том числе и для дискредитации наследника. В народной песне поется, что царевича спас дядя, брат матери, боярин Никита Романов Юрьев. Однако, как мы видели, тому, ограбленному до нитки, в тот момент было не до этого. Тем не менее, продолжает РГ Скрынников, царь считал царевича Ивана соправителем. Все распоряжения писались от имени царя и его сына. Так что о причинах неприязни царя к сыну надо поговорить еще раз, более подробно, что я несколько ниже и сделаю. А пока более подробно о некоторых вышеупомянутых расправах. Так, чуть раньше расправы с Бамилием 20 октября 1575 года представился государевой опале новгородский епископ Леонид, преемник Пимена. Он полностью подчинил церковь опричнине. Но это и его не спасло. Его не то зашили в медвежью шкуру и затравили собаками, не то удавили перед Успенским собором Кремля. Что касается самого Пимена, то Джи Корси сообщает нам, что царь заменил казнь вечным заточением на хлебе и воде, и Пимен скончался в тюрьме. Таким образом, сбылись слова митрополита Филиппа, что Пинен сеял, то и пожал. Кстати, примерно тогда же царь Симеон отобрал у монастырей все льготные грамоты и потребовал огромной платы за их возвращение. А что? Логично. Предки, ханы Золотой Орды, дали, потомок отнял. Однако с приходом хана Симеона Бекбулатовича даже забитая и зачмыренная опричненная Россия, то есть тихо, но непреклонно возроптала, выразила пусть не громкое, но единодушное неприятие. 2 года спустя Иван Грозный возвращает себе трон, если, конечно, Симеон был реальным, а не подставным ханом. Тот факт, что при сведении Симеона с трона изменений в установленном в его царствование порядке не произошло, говорит против этой части концепции В. Куковенко. РГ Скрынников высказывает предположение, что царь сознательно воскресил татарщину, чтобы сделать Симеона пугалом в глазах подданных, сотворив новые зверства от его имени. Однако и в этом есть как минимум некоторые сомнения. Хотя бы потому, что и после 1576 года зверства продолжились. После сведения с трона Симеону Бекбулатовичу по-прежнему дают высокие должности. Например, сразу после сведения с престола делают великим князем Тверским, но потихоньку спускают его на тормозах. Если исходить из того, что Симеон Бекбулатович был не подставным, а всамделишным царем, то возникает вопрос, как Ивану Грозному удалось его отстранить. Опять-таки, прибегнем к исторической аналогии. А сумел бы Тохтамыш так легко победить Мамая, если бы тот сподобился выиграть Куликовскую битву и подчинить Русь? Другой вопрос, что тогда Мамаю пришлось бы все больше опираться на русский улус, а не на Орду, с учетом того, что влияние в Орде он все больше терял. Так, в 1361 году была свергнута власть его родичей, киятов в Синей Орде, нынешний Западный и Центральный Казахстан. В 1375 году узурпатор лишился сарая, где воцарился от имени подставного хана эмир Каганбек. В следующем году потерял свою власть в Волжской Булгарин, на которую совершил поход московско-суздальские рати по ярлыку Каганбека, вошедший в историю русский поход на Булгар 1376 года. В 1377 году, правда, Мамай разбил московское войско на реке Пьяни, упредив собиравшегося сделать то же самое нового законного хана Арабшаха. Именно так не Арабшах разбил московское войско, как принято считать, а сам Мамай. Но уже в следующем году московские войска по ярлыку Арабшаха разгромили союзных Мамаю мордовских князей, а сам Арабшах разгромил Мамаева наместника в этих краях. Наконец, в начале 1380 года и сарай подчинился Тохтамышу. Чингисид Арабхаш, как мы уже говорили, отказался от ханства в его пользу в обмен на наследственные права в своем улусе. Так может быть и теперь, 2 века спустя, на Руси и в степи было так? В степях набирали силу противники потомков Мамая и противники традиций чингисидов, сторонники расчингисханивания, Мы уже видели, что восстания в Поволжье вполне могли быть их рук делом. А в русских землях потомок Мамая и реставратор Орды Иван Грозный с какого-то момента стал, возможно, и против своей воли, знаменем борьбы против окончательной ордынизации Руси. И, может быть, в середине 1570-х годов в стране установилось двоевластие. Были де-факто два царя – Иван Васильевич и Симеон Бекбулатович, не считая расчингисханивающихся кочевников степи. И именно это имел в виду А.Л. Дворкин, говоря, что в последние годы правления Грозного контроль царя над страной неуклонно слабел, а меры, употреблявшиеся для его поддержки, казалось, лишь усугубляли развал. И победить окончательно ни тот, ни другой не могли. И разрешить их спор могла только новая, внешняя сила.